Глава 27. Как быстро разбогатеть. Богатый папа регулярно обсуждал со мной отличия между разными уровнями инвесторов. Он хотел, чтобы я понял те характерные способы, которыми инвесторы создают свои состояния. Мой богатый папа стал богатым, инвестируя сначала как инвестор изнутри. Он начал с малого и научился разбираться в налоговых льготах, которыми мог воспользоваться. Он быстро обрел уверенность и стал по-настоящему искушенным инвестором в раннем возрасте. Он построил потрясающую финансовую империю. А мой настоящий отец честно трудился всю свою жизнь в качестве государственного служащего и мало чем мог похвастаться. По мере того, как я взрослел, разница между моим богатым и моим бедным папами становилась все более явной. В конце концов, я спросил моего богатого папу, почему он становится все богаче и богаче, а мой родной папа только работает все больше и больше. Во введении я рассказывал о том, как шел по пляжу с богатым папой и смотрел на большой участок земли, который он недавно купил. Во время той прогулки я понял, что это мог сделать только богатый человек. Удивляло то, что мой богатый папа не был богатым человеком, еще не был. Именно поэтому я спросил его тогда, как он смог позволить себе такую дорогую инвестицию, в то время как мой настоящий папа, человек, зарабатывавший больше, чем богатый папа, не мог. Именно во время той прогулки по пляжу богатый папа поделился со мной основой своего инвестиционного плана. Он сказал, «Я тоже не могу позволить себе эту землю, но мой бизнес может». Как я говорил во введении, тогда-то во мне и проснулся интерес к силе, таящийся в инвестировании. И именно с того момента я начал учиться этой профессии. Во время той прогулки по пляжу я начал познавать секреты того, как многие из богатейших людей мира инвестируют и почему они входят в 10%, которые контролируют 90% всех денег. Еще раз возвращаюсь к словам Рэя Крока, основателя фирмы «Макдональдс», который говорил практически то же самое студентам факультета управления бизнесом. «Мой бизнес — не гамбургеры. Мой бизнес — недвижимость». Вот почему «Макдональдс» владеет самой дорогой недвижимостью в мире. Рэй Крок и мой богатый папа понимали, что задача бизнеса — покупать активы. Инвестиционный план богатого папы. Когда я был маленьким мальчиком и еще учился в младшей школе, богатый папа уже тогда начал вкладывать в мою голову идеи о разнице между богатыми, бедными и средним классом. Во время одного из наших субботних уроков он сказал, «Если ты хочешь получить надежную работу, то следуй советам своего папы. Если же ты хочешь быть богатым, то должен следовать моим советам. Вероятность того, что твой папа одновременно будет иметь надежную работу и будет богатым, ничтожно мала. Законы написаны не в его пользу». Одним из 6 уроков богатого папы, описанных в книге «Богатый папа, бедный папа», был урок о силе корпораций. В книге «Квадрант денежного потока» я писал о том, как в разных квадрантах действуют разные налоговые законы. Богатый папа в этих уроках хотел показать мне разницу между его инвестиционным планом и инвестиционным планом моего настоящего папы. Эти различия во многом изменили мою жизнь после того, как я завершил свое формальное образование и выполнил свой воинский долг. Мой бизнес покупает активы до уплаты налогов, сказал богатый папа. А твой отец старается покупать активы после уплаты налогов. Будучи маленьким мальчиком, я еще не до конца понимал, чему хочет научить меня богатый папа, но разницу заметить мог. Я растерялся и долго вытягивал из него, что же это все-таки означает. «Почему?» — спросил я богатого папу. «Почему вы платите ваши налоги в конце, а мой папа платит свои налоги в начале?» «Потому что твой папа служащий, а я владелец бизнеса», — сказал богатый папа. «Всегда помни, что мы живем в свободной стране, но не все живут по одним и тем же законам. Если хочешь быть богатым или быстро разбогатеть, живи по тем законам, по которым живут богатые». «А сколько у моего папы уходит на налоги?» — поинтересовался я. «Ну, твой папа — высокооплачиваемый государственный служащий. Значит, по моим оценкам, он отдает от 50 до 60% всего своего дохода на налоги в той или иной форме», — сказал богатый папа. «А сколько на налоги уходит у вас?» — спросил я. Так ставить вопрос было бы не совсем правильно, сказал богатый папа. Правильный вопрос звучит так: какой у меня облагаемый доход? Я растерялся и спросил: а какая разница? Видишь ли, сказал богатый папа, я плачу налоги с чистого дохода, а налоги твоего папы удерживаются из всего его дохода. Это одно из самых больших различий между твоим папой и мной. Я иду вперед быстрее, потому что покупаю свои активы на валовый доход, а налоги плачу с чистого дохода. А твой папа платит налоги с валового дохода, а потом пытается покупать активы на чистый доход. Вот почему ему очень-очень трудно достичь какого-либо богатства. Он первым делом отдает очень много денег правительству, а мог бы использовать их для покупки активов. Я плачу свои налоги с чистых денег, то есть с того, что осталось после покупки активов. Я первым делом покупаю активы, а в последнюю очередь плачу налоги. Твой же папа сначала платит налоги, после чего у него остается очень мало денег на покупку активов. В свои 10 или 11 лет я не мог понять, что именно имел в виду богатый папа. Я понимал только, что это звучит несправедливо, и поэтому так и сказал: «Это несправедливо». «Согласен», — кивнув, сказал богатый папа. «Это несправедливо, но таков закон». Законы всюду одинаковы. Обсуждая эту тему на своих семинарах, я часто слышу: «Ну, может, в Соединенных Штатах и есть такие законы, но в моей стране их нет». Поскольку я преподаю во многих англоязычных странах, то часто отвечаю: «А откуда вы знаете? Что заставляет вас так думать?» В действительности, многие люди не знают, какие законы одинаковы, а какие нет. Поэтому я предлагаю короткий экскурс в историю экономики и права. Я обращаю внимание своих слушателей на то, что в большинстве англоязычных стран законы основаны на английском общем праве, праве, распространенном по всему миру британской Ост-Индской компанией. Я также называю им точную дату, начиная с которой богатые начали создавать законы. В 1215 году была подписана Великая Хартия Вольностей, самый известный документ в истории британского конституционного строя. Подписав ее, король Джон передал часть своей власти богатым баронам Англии. Сегодня общепризнанным является тот факт, что Великая Хартия Вольностей доказала жизнеспособность противодействия чрезмерному использованию королевской власти. Затем я объясняю важность Великой Хартии Вольностей так, как объяснял ее мне мой богатый папа. С момента подписания Великой Хартии Вольностей богатые все время создавали законы. Еще он говорил: «Духовное золотое правило гласит: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой». Другие говорят, что финансовое золотое правило гласит: у кого золото, тот создает законы. Я же считаю, что настоящее финансовое золотое правило гласит: кто создает законы, тот получает золото. В номере Wall Street Journal от 13 сентября 1999 года, упоминавшемся во введении, приводятся аргументы в пользу точки зрения богатого папы на финансовое золотое правило. В статье пишется: «Вопреки всем разговорам об инвестиционных фондах для масс, о парикмахерах и чистильщиках обуви, дающих ценные указания по инвестированию, фондовый рынок остается привилегией относительно немногочисленной элиты. По данным экономиста из Нью-Йоркского университета Эдварда Вольфа, лишь 43% всех семей владели какими-либо акциями в 1997 году. Это самый последний год, по которому имеются данные. Из них многие портфели были относительно небольшими. Держателями почти 90% всех акций были наиболее богатые 10% семей. В итоге эти 10% владели 73% чистого имущества страны в 1997 году, что больше в сравнении с 68% в 1983 году. Бизнес покупает вам активы. Когда мне было 25 лет, и я уже практически уволился из морской пехоты, богатый папа напомнил мне о разнице между двумя жизненными путями. Твой отец пытается инвестировать и приобретать активы совсем не так, как это делаю я. Всегда помни, что правила для разных квадрантов разные. Поэтому серьезно подумай о выборе карьеры. Эта работа в авиакомпании на первых порах может показаться интересной, но в будущем ты можешь и не стать таким богатым, каким хотел бы. Как изменилось налоговое законодательство? Хотя богатый папа не имел высшего образования, он с жадностью изучал экономику, всемирную историю и право. Когда я учился в Академии торгового флота США с 65 по 69 годы, в Кингс-Пойнте, штат Нью-Йорк, где изучал международную торговлю, богатый папа был безумно рад тому, что среди изучаемых мною предметов были морское право, бизнес-право, экономика и корпоративное право. Благодаря тому, что я изучал эти дисциплины, мне было намного легче решиться на то, чтобы отказаться от работы пилота в авиакомпании. Причина уходит корнями в историю. Одно из отличий Америки от остального мира, колонизированного англичанами, восходит к бостонскому чаепитию, когда Америка выступила против избыточных налогов. Быстрый рост Америки в XIX веке объясняется просто тем, что мы были страной низких налогов. Будучи налоговым раем, Соединенные Штаты привлекали предпринимателей со всего света, мечтавших быстро разбогатеть. Однако в 1913 году была принята 16-я поправка, которая сделала возможным налогообложение богатых, и это стало концом страны низких налогов. Тем не менее, богатые всегда находили выход из ловушки, и именно поэтому законы в разных квадрантах разные. Причем в самом благоприятном положении находится квадрант «Б» – квадрант ультрабогатых людей Америки. Богатые взяли реванш за изменение налогового законодательства, предусмотренное 16-й поправкой, постепенно изменяя законы и перекладывая основное бремя на другие квадранты. В 43-м году был принят акт о выплате текущих налогов. Теперь, вместо того, чтобы облагать налогом только богатых, правительство получило право облагать налогами всех в квадранте R. Если вы наемный работник, находитесь в квадранте R, то больше не можете получать деньги первым, потому что первым за деньгами приходит правительство. Люди всегда приходят в шок, видя, сколько у них вычитают из заработной платы в виде двух прямых налогов, а также скрытых налогов. В 1986 году был принят акт о налоговой реформе, который ударил по самостоятельным профессионалам – врачам, юристам, бухгалтерам, архитекторам, инженерам. Это изменение в законодательстве лишило людей из квадранта S возможности пользоваться теми же налоговыми законами, которыми пользуются люди из квадранта B. К примеру, если у человека из квадранта S такой же доход, как у человека из квадранта B, то труженик из квадранта S должен платить налог 35%, 50% с учетом социальных налогов. С другой стороны, человек из квадранта B, возможно, будет платить 0% с такого же дохода. Другими словами, вновь работает золотое правило: кто создает законы, тот владеет золотом. Законы делаются в квадранте B и делались там всегда, начиная с 1215 года, когда бароны вынудили короля подписать Великую Хартию Вольностей. Возможно, Б расшифровывается как «барон». Некоторые из этих изменений в законодательстве более детально рассмотрены в книгах «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант денежного потока». Решение принято. Даже после того, как я принял решение следовать инвестиционному плану моего богатого, а не бедного папы, богатый папа делился со мной простым анализом моих шансов на успех в жизни, который еще более укрепил меня в моем решении. Нарисовав квадрант денежного потока, он сказал: «Прежде всего, ты должен выяснить, в каком квадранте у тебя больше шансов добиться долгосрочного финансового успеха». Указывая на квадрант R, он сказал: «У тебя нет той квалификации, за которую работодатели будут платить большие деньги. Так что, скорее всего, ты не сможешь заработать достаточно денег как наемный работник, чтобы инвестировать. К тому же ты небрежен, тебе быстро все надоедает. Ты не можешь долго концентрировать свое внимание, ты склонен спорить и недостаточно четко выполняешь инструкции. Поэтому твои шансы на финансовый успех в квадранте R выглядят сомнительно». Затем, указав на квадрант S, он сказал: «Можно расшифровать S как сообразительный. Вот почему в квадранте S так много врачей, адвокатов, бухгалтеров и инженеров. У тебя светлая голова, но у тебя не тот ум. Ты никогда не блистал в учебе. S можно расшифровать и как суперзвезда. Ты, вероятнее всего, никогда не станешь великим спортсменом или рок-звездой, или кинозвездой, поэтому твои шансы сделать большие деньги в квадранте S невелики. «Остается квадрант B», — продолжал богатый папа. «Он для тебя как раз то, что надо. Поскольку ты не блещешь особенными талантами и квалификацией, твои шансы обрести большое богатство находятся именно в этом квадранте. Когда я это услышал, все мои сомнения разом улетучились. Я твердо решил, что наилучшей возможностью для меня достичь больших богатств и финансового успеха будет создание бизнеса. Налоговые законы были в мою пользу, а отсутствие звездности в остальных квадрантах только облегчало для меня принятие решения. Повторим урок. Я стараюсь передать крупицы мудрости, унаследованные от богатого папы, слушателям моих семинаров сегодня. Когда меня спрашивают, как я инвестирую, то обычно я рассказываю об инвестировании через бизнес. Как говорил богатый папа, мой бизнес покупает мне активы. Кто-то неизменно поднимает руку и говорит что-нибудь вроде «Но у меня работа, и я не хочу начинать собственный бизнес». Или «Не всякий может иметь свой бизнес». Или «Начинать бизнес рискованно», или «У меня нет денег, чтобы вкладывать». В ответ на эти возражения, на инвестиционный план богатого папы, я предлагаю следующее соображение. В ответ на утверждение, что не каждый может владеть бизнесом, я напоминаю, что менее 100 лет тому назад большинство людей владели собственным бизнесом. Всего 100 лет назад примерно 85% населения США являлись либо независимыми фермерами, либо владельцами маленьких магазинчиков. Мне известно, что мои деды с обеих сторон были владельцами малого бизнеса. Наемные работники составляли лишь малую часть населения. Далее я говорю, похоже, индустриальный век со своими высокооплачиваемыми рабочими местами, пожизненной занятостью и пенсиями отучил нас от этой независимости. К этому я добавляю, что наша образовательная система рассчитана на то, чтобы готовить наемных работников и профессионалов, а не предпринимателей. Так что вполне естественно, что люди считают рискованным начинать свой бизнес. Мои основные соображения. Первое. Скорее всего, все вы потенциально можете стать отличными владельцами бизнеса, если у вас есть желание овладеть соответствующими навыками. Наши предки всецело полагались на свои предпринимательские навыки и развивали их в себе. Если на сегодняшний день у вас нет своего бизнеса, вопрос стоит так. Хотите ли вы научиться тому, как построить свой бизнес? Только вы сами можете ответить на этот вопрос. Второе. Когда мне говорят, у меня нет денег, чтобы их вкладывать, или мне нужна недвижимость, которую я могу купить без денежного залога, я отвечаю. Может быть, вам следует сменить квадрант и инвестировать из того квадранта, который позволит вам инвестировать с использованием долларов до вычета налогов. Тогда, возможно, у вас появится намного больше денег для инвестирования. Одно из первостепенных соображений при составлении вашего инвестиционного плана должно состоять в выборе квадранта, обеспечивающего для вас наилучшие возможности быстро сделать деньги. Таким образом, вы можете начать инвестировать с наибольшей отдачей и с наименьшим риском, и у вас будет больше шансов стать очень,